Босс Уилл и Тернер уже служили в отделе детективов, когда я поступила туда после армии и краткой службы в Суиндонском полицейском управлении. Уйти из нашего отдела почти невозможно. Перевод в лондонское отделение – это потолок профессии. Чтобы выбраться отсюда, надо умереть или уволиться. У нас любят повторять, что отдел детективов – это вам не на рождественские каникулы, это на всю жизнь. Ты нравишься боссу Уиллу четверг? «В каком смысле?» – подозрительно спросила я. «В том смысле, что он прочит тебя на мое место после моего ухода. В выходные состоялась наша помолвка с симпатичным парнем из типа 3. Мне следовало отреагировать с большим энтузиазмом, но Тернер столько раз была помолвлена, что могла бы напялить на все пальцы по 2 обручальных кольца, причем и на руки, и на ноги». «Типа 3?» – с любопытством спросила я. Даже службы в сети не позволяют узнать, чем занимается каждый отдел. Джо Трепач, возможно, осведомлен лучше, чем мы. Единственным агентством выше 12-го, о котором я что-то знала, было 9-е – антитеррористические операции. Ну и 1-е, конечно, типа внутренней безопасности. Этакая типа полиция присматривают за нами, чтобы не забывались. «Типа 3», – повторила я, – «а чем они занимаются?» «Сверхъестественными делами». «Я думала, что этим занимается типа 2». «Типа 2 занимается странными сверхъестественными делами». Я его спрашивала, но так и не вытянула никакого ответа. Да и не с руки, мы были немного заняты. «Посмотри-ка на это». Тернер провела меня в комнату, где хранилась рукопись. Стеклянный бокс, некогда содержавший рукопись в кожаном переплете, был пуст. «Есть что-нибудь?» — спросила Пейдж одного из криминалистов, обследовавших место преступления. «Ничего». «Перчатки?» — спросила я. Офицер-криминалист встала и потянулась. Ни единого отпечатка, ни единого следочка она так и не нашла. «Нет. И вот что странно. Не похоже, чтобы они вообще прикасались к поверхности, ни перчаткой, ни даже тряпкой. По мне, так этот бокс и не открывали вовсе, а рукопись до сих пор внутри». Я посмотрела на стеклянный бокс. Он по-прежнему был надежно заперт. Больше ни один экспонат не тронули. Ключи хранились отдельно и как раз в данный момент ехали сюда из Лондона. «Подождите, тут что-то не так», — пробормотала я, наклонившись поближе. «Что ты разглядела?» — насторожилась Пейдж. На боковой панели бокса стекло выглядело слегка волнистым. Участок был размером примерно с рукопись. «Я уже заметила», — сказала Пейдж. «Решила, что это просто дефект стекла». «Дефект? Это у закаленного пуленепробиваемого стекла?» — поинтересовалась я. «Невозможно. И этого дефекта тут не было, когда я инспектировала систему охраны, будьте уверены». «Что же тогда?» Я погладила прочное стекло, прислушиваясь к ощущениям. Блестящая поверхность волнистыми изгибами текла под моими пальцами. По спине пробежала дрожь. Возникло странное чувство узнавания, будто давно забытый школьный хулиган вдруг окликнул меня на улице, как доброго приятеля. «Вроде бы знакомая работа, Пейдж. Когда мы найдем взломщика, это наверняка окажется человек, которого я знаю». «Ты работаешь детективом 7 лет, четверг». Я поняла, на что она намекает. 8. Ты права, ты, вероятно, тоже его знаешь». «Не мог это сделать Ламберт Туолтс?» «Мог бы, только он пока вне игры. Ему еще 4 года отсиживать за мошенничество, за победные усилия любви». Сноска 2. Реальная пьеса Уильяма Шекспира называется «Бесплодные усилия любви». А Кинз? Нечто подобное вполне в его духе. «Увы, Мильтон уже не с нами. Простудился в библиотеке Паркхерста и через 2 недели умер». Сноска 3. Тюрьма строгого режима на острове Уайтвор. Я показала на 2 видеокамеры. А на пленке кто?» «Никого», — ответила Тернер. «Муха не пролетала. Могу прокрутить тебе 2 записи, но мне это от этого не станешь». Она показала мне все материалы. Охранника уже допросили в участке. Поначалу надеялись, что преступник один из своих, но вряд ли. Охранник был так же подавлен, как и все мы. Тернер включила видео и нажала кнопку воспроизведения. «Смотри внимательно. Рекордер следит за 5 камерами и снимает с каждой 5-секундный фрагмент изображения. Значит, максимальный разрыв в записях каждой камеры составляет 20 секунд? Вот именно, смотришь? Отлично. Итак, вот рукопись». Она показала на объект, прекрасно различимый сквозь стекло. Затем изображение переключилось на видеокамеру у передней двери. Ни малейшего движения. Затем внутренняя дверь, через которую обязан был бы пройти любой грабитель. Остальные входы были замурованы. Изображение переключилось на коридор, затем на прихожую, а потом снова на комнату с рукописью. Тернер нажала кнопку паузы, и я наклонилась к экрану. 20 секунд на то, чтобы войти, открыть бокс, забрать чезловит и свалить отсюда? Невозможно. Поверь мне, четверг, именно так и случилось. Последнее замечание сделал Боссол, заглянувший мне через плечо. Я не знаю как, но они это сделали. Мне уже звонил по этому делу типа директор Гейл, а его уже успел пнуть премьер-министр. Начались парламентские запросы. Скоро полетят головы. И, заверяю вас, моей среди них не будет. Он многозначительно посмотрел на нас, и мне стало здорово не по себе. Именно я консультировала музей во время установки охранной системы. «Мы немедленно возьмемся за дело, сэр», — ответила я, нажимая кнопку паузы, чтобы снова запустить пленку. Картинки на экране ритмично сменяли друг друга, пока запись не кончилась. Я придвинула стул, отмотала пленку назад, стала смотреть с самого начала. «Что ты надеешься там найти?» — спросила Пейдж. «Что-нибудь». «Не нашла».